«Давайте сюда», — приказал старик. Аннет Блумер вопросительно взглянула на него. «Доверенность!» Она нерешительно держала лист бумаги. Лескюр рассмеялся. «Я ее не отниму!» Старик осмотрел гостью с головы до ног. «Вы Аннет Блумер? Вы можете это подтвердить?» Аннет кивнула. «Вы должны расписаться. Там бумага и чернила. Напишите расписку, а я сейчас схожу за медальоном». Девушка облегченно вздохнула и написала расписку, но не поставила подпись. Сперва ей хотелось получить или хотя бы увидеть драгоценность. Ей пришлось подождать, пока вернулся владелец ломбарда, а в руках он держал картонный квадратик. «Красота, а?» — произнес он. Аннет нагнулась. Что-то, лежащее на желтой ватке, сверкнуло, и девушка пришла в смущение. Это был вовсе не медальон. На вате лежала простая брошка. Вата распространяла тяжелый едкий запах. Аннет хотела отшатнуться, но уже не было сил. Ей стало легко. Ища опоры, она хотела что-то сказать, но оцепенела и потеряла сознание. Лескюр оттащил ее на диван. Затем он, шаркая ногами, вышел на улицу и заплатил за такси. Телефон находился в соседней комнате. Ответа пришлось ждать долго. «Алло, месье Конденсо? Блумер у меня. Да, Аннет Блумер. Хорошо. Когда?» «Через 30 минут. Хорошо». 30 минут. Лескюр довольно потирал себе руки. Усевшись рядом с девушкой, он жадным взором посмотрел на нее. «Я тебя не трону, малышка, но я хочу тебя видеть. Видеть!» Он расстегнул блузку. Находясь у доктора Бауха, старший комиссар Майзель не совсем точно выразился. Клаус Герике не был в руках ассистента уголовной полиции Кройца. По крайней мере, он не выследил и не поймал его. Дело в том, что к концу рабочего дня в бюро комиссии по расследованию убийств появился элегантно одетый господин, от коего разило шнапсом, туалетной водой, духами и потом. Назвался он Анри Маршаном и заявил, что хочет побеседовать с чиновником, ведущим дело об убийстве Эрики Гроллер. Секретарша фрау Зюсенгут позвонила Майзелю домой, но не дозвонилась. Стала после этого звонить по внутреннему телефону и наткнулась на Кройца, сидевшего в казино. Во французе Кройц сразу узнал свободного берлинского экономиста, да посетителей сам без обиняков заявил, что его зовут Клаус Герике. Правда, он отказался говорить, пока не увидит самого шефа. Он экономист и не намерен рассказывать все дважды. Когда пришли Майзель и Баух, Герике сказал: «В Париже я прочитал в немецких газетах, что убита Эрика Гроллер, и что меня считают убийцей и разыскивают. Вечером того дня я был вместе с Эрикой. Мы зашли в ресторан. Около 23 часов я отвез ее на машине домой. Мы простились. Она вышла из автомобиля, вошла в дом, а я поехал опять в город. Но проехал немного, потому что мне захотелось выпить, и я завернул в ресторанчик. Не помню его название, но могу точно описать, где он находится. Хозяин меня без сомнения припомнит, я играл с ним в кости. Ресторанчик был пуст, и хозяин скучал. Пробыл я там до закрытия, а закрыто было в начале первого. Если фрау Гроллер убили около полуночи, то это, конечно, сделал не я, но она была убита не в это время. Эрика была убита не в полночь, потому что около половины первого она еще была жива». «Как вы сказали?» Майзель продвинулся вперед, а Гансик Баух от волнения почесал нос. «Да, а что вы так волнуетесь? Около половины первого я еще видел ее. Дело в том, что я еще раз проезжал мимо ее дома и увидел ее». «Минуточку», — сказал старший комиссар. «Гергерике, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее». Теперь надо было задавать вопросы, спрашивать непрерывно, иначе ничего не добьешься. Майзель, Баух и Кройц действовали в полном согласии. «А где вы видели Эрику Гроллер?» «Она стояла на балконе». «В половине первого? Что за вздор?» «Она стояла на балконе, я ее видел. Ехал я очень медленно». «Кого еще видели?» «Никого, только Эрику». «В доме горел свет?» «Да. Одно окно было освещено». «Где?» «Наверху, в верхнем этаже». «Что делала Эрика Гроллер на балконе?» «Стояла у двери». «Точнее, как она стояла?» «Как обычно». «Как она была одета?» «Думаю, что на ней было пальто». «Где вы поставили машину?» «В... нигде, я проезжал мимо дома». «Почему вы сбежали в Париж?» «Я не сбежал, я уехал. Без багажа, без документов. Со мной было все необходимое». «Где вы оставили сумочку?» «Выбр... какую сумочку?» «Вы пили вино или коньяк в доме Эрики Гроллер?» «Я не был в ее доме». «Почему вы называли себя Маршаном?» «Потому что я хотел прийти к вам добровольно, иначе меня арестовали бы на границе». «Что было в сумочке?» «Да не знаю никакой сумочки». «Доктор Кайльбер знал о вашем намерении убить Эрику Гроллер?» «Я не убивал Эрику». «Почему вы столь упорно просили Кальбера прийти 19-го, на следующий день после убийства?» «Я не знаю никакого доктора Кальбера». «Дверь дома фрау Гроллер была открыта или заперта?» «Не знаю. Я к ней не заходил. Но поверьте же, я...» «Вы пили с Эрикой в машине что-либо спиртное?» «Нет». «Что вы делали до отлета самолета?» «Сидел в зале ожидания». «Почему вы не съездили домой за вещами?» «Для этого у меня уже не было времени». «Вы могли бы улететь другим рейсом?» «Но я хотел улететь этим». «Тогда вы, по крайней мере, могли бы позвонить по телефону доктору Кайльберу, чтобы перенести встречу». «У меня не было с собой номера телефона». «Герике, вы же, кажется, не знаете никакого Кайльбера». Ответа не последовало. «Герике, почему вы убили Эрику Гроллер?» Клаус стиснул зубы. «Герике, почему Эрика Гроллер нарисовала вам на пивной подставке план своего подвала? Отвечайте же!» «Герр Герике, вы видите, что мы знаем много. Мы знаем почти все. Сознавайтесь же, наконец!» Клаус Герике встал, сунул руки в карманы, снова огляделся и кивнул каждому, как и в начале. Майзель, Баух и Кройц тоже встали. «Требую защитника. Пока его не будет, отказываюсь от дачи показаний». «Хорошо. Как хотите. Герике, вы арестованы по подозрению в преднамеренном убийстве врача-окулиста Эрики Гроллер 18 мая. Кройц, уведите его». Клаус Герике, выпрямившись, направился к двери. Там он еще раз обернулся. «Господа, если бы вы знали, насколько вы ошибаетесь!» Майзель опустился на свой стул. Доктор Гансик расстегнул воротник рубашки. «Проклятый малый! Черти б его взяли!» «Как вы считаете, Майзель?» «Я считаю, что Герике не убивал Эрику Гроллер». «И почему только Ирена пригласила Кайльбера именно в эту пивнушку, — подумал Ликвель.